Глава третья. Три реальности. Январь-февраль 2009 года. Санкт-Петербург. «У меня ясное впечатление, что мы находимся на другой планете», — громко шептал Славик. «На Марсе. Глазам своим не верю. Так не бывает. Не бывает и точка. Все абсолютно другое». «А ну прекрати истерить», — цыкнула Алена. «Мы не должны привлекать внимание». «Ох, засыплемся!» Двое молодых людей, он в бежевом брючном костюме и кепке, она в строгом вишневом платье с невесомым шелковым кашне, медленно шли по набережной Красного флота мимо Адмиралтейства по направлению к площади Декабристов. Склонявшееся к западу солнце золотилось слева впереди, над зданием бывшего Сената. Опасения Алены не оправдались. Прогуливающаяся парочка никого не интересовала. Прохожие не засматривались. Встретившийся на Дворцовой площади милицейский патруль в их сторону не посмотрел. Впрочем, не было в этой реальности никакой Дворцовой. Площадь Урицкого. Вместо Невского проспект 25 октября. Зимний, выкрашенный в необычный багрово-красный цвет, украшался вывеской «Музей революции» на парадном входе. Прав, Славик, все другое. Город изумительно чистый, прямо-таки стерильный, ни соринки. Поразительно мало автомобилей, отчего улицы кажутся гораздо шире, чем в первом десятилетии 21 века. Постоянные звонки трамваев, внушительные двухэтажные троллейбусы иностранного производства. Царапают глаз красные пятна, флаги, лозунги, украшения из материи. И свет. Очень много света. Оглушающе много. Ленинград кажется стеклянным, полупрозрачным, будто сказочный город из книг Андерсена. Впечатление усиливает то, что большинство горожан одеты в белое. Многие улыбаются, причем настолько лучезарно и искренне, что Славика это начало коробить. Отвык видеть у сограждан нескрываемое проявление положительных эмоций. Чему они радуются? Чему? Отличной погоде, жизни, музыке военного оркестра в Александровском саду. Или как он сейчас называется? Ах да, сад трудящихся. Играют вальс на сопках Маньчжурии, кстати. Купи мне мороженое. Алена чуть подтолкнула Славика в бок локтем. Когда еще попробуешь? Купюру в 10 червонцев разменяли в Елисеевском, вскоре после начала невероятной прогулки. Заперли квартиру, спустились во двор, вышли на мойку и сразу двинулись в сторону Невского. Славик с трудом пытался держать рот закрытым. Его не оставляло чувство нереальности происходящего. Будто живьем попал в декорации фильма «Цирк» с Любовью Орловой. «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Дышалось и впрямь легко. Никакого чувства опасности. Лишь глубочайшее, почти парализующее недоумение. Где мы? Убедить себя в том, что этот солнечный, счастливый город Ленинград образца середины сентября 1939 года получалось с трудом. «Два пломбира дайте, пожалуйста», – завороженно сказал Славик пухлой гражданке в белом чепчике и крахмальном переднике, скучавшей за металлической тумбой на колесиках с рисунком огромной голубой снежинки. Надпись полукругом. «Ленхладокомбинат номер один». «Вам сиропом?» – толстуха открыла крышку контейнера, взяла конусообразные вафельные стаканчики. «Есть клубничный и апельсиновый». «Нет, обычный пломбир», — выдавила улыбку Алена. «Сколько?» 2.20? «Слава, уплати». «Спасибо». «Вы приезжие?» — осведомилась мороженица. «Да, из Москвы». Пошли дальше, к Медному всаднику. Славик точно знал конечный пункт маршрута. Улица Союза Связи. Потом сразу домой, в обоих смыслах этого слова. Вернуться в квартиру, а оттуда пройти через дверь в объективное время. И на 2 дня забыть о червоточине. До поры, пока не будет восстановлено основное направление – 9 век. «Мама рассказывала, что Невский заболел в конце 82-го года», – тихо сказала Алена. «Что-то случилось с ним неуловимое, словно хворь какая-то одолела. Стал сер и тускл, будто заброшенный переулок, а не главный проспект города. Только сейчас я поняла, что болен весь город. Весь. Посмотри вокруг. Довоенный Ленинград абсолютно не похож на наш Питер. Здания те же, мосты, набережные, памятники. Только здесь все живое, дышащее. Люди смотрят и ведут себя совсем иначе. Не понимаю. Может быть, это действительно другое измерение? Откуда такие ужасающие перемены? Всего за 70 лет. Срок-то немалый. И блокада еще. Думаешь, из-за войны? Логично. Все равно твоя затея ничего не изменит. Гончаров и Серый в один голос твердили. Через прошлое будущее не изменить. Ничего не получится. История защищает сама себя. И пробовать нечего. Раз хуже никому не будет, почему бы не попытаться? Метод бабочки Рэя Брэдбери не сработает? И пускай. А вдруг сработает? Боюсь представить, в какой мир мы вернемся, если вообще вернемся. И если будет куда возвращаться. Не трусь, обойдется. Рывок в 1939 год был осуществлен с неимоверной стремительностью. Подготовка заняла всего 1.5 часа. Галопом в магазин за костюмом. Одежда, найденная в квартире адвоката, не подошла. Потом в книжный. Немедленно обратно. Надо успеть до вечера. Тамошнего вечера. «Ничего не скажешь. Я воодушевлена открывающимися горизонтами», — мрачно говорила Алена, переодеваясь в только что купленное платье. «Если нам совсем не повезет, останемся навсегда в предвоенном Ленинграде. Со всеми вытекающими. Я бы предпочла натурализоваться в Альдегюборге. И это второй вариант. Переходим через червоточину в 861 год, минус 70 лет. Там хоть попроще будет. Язык знаю. Про обычаи и традиции представление имеется. Вернуться в нашу эпоху будет или невозможно, или до крайности сложно. Придется искать другие двери, комбинировать. Славик, я тебя не убедила?» Иван сказал, что феномен самозамыкания двери продолжается не меньше суток. Успеем. «Ты псих. Знала, с кем связываешься. Что характерно, я тебя не заставляю. Оставайся дома и жди. Что-нибудь случится, позвони Ивану, он придумает, как меня вытащить. Однажды ты шею себе свернешь. Клянусь, я точно знаю, что мы не влипнем. Шестое чувство. Наверное, то самое, врожденное чутье Аргуса». «Не чутье, а самая натуральная метафизика», — бросила Алена. «Готов? Как я выгляжу?» «Охренительно! Платье тебе очень идет!» «Разумеется! Все-таки Прада, а не китайский ширпотреб!» «Но у меня стрижка, а...» «Забудь! В 30-е годы многие женщины носили короткие прически. Любой фильм тех времен посмотри!» В общей сложности прогулка через центр Ленинграда заняла 2 часа 35 минут с учетом визита на почтамт. В главном почтовом учреждении города привычно пахло сургучом и пергаментом. Суетились курьеры. Над входом висели два огромных портрета. Товарищ Каганович и товарищ Калинин. Стойки остались с дореволюционных времен. Темное дерево, полукруглые окошки касс. Исчезли только мониторы компьютеров и навязчивая реклама. По этим признакам современной цивилизации Славик ничуть не скучал. Возле конторки, где принимали ценные бандероли, очереди не было. Оно и к лучшему. Незачем сейчас лишние глаза и уши. Славик сдвинул брови, положил на стойку книгу большого формата в темной суперобложке, которую всю дорогу нес в кожаном портфеле, обнаружившемся на этой стороне в гостиной комнате квартиры. Представительно сказал пожилому усатому служащему: «Гражданин, мне нужно отправить этот альбом в Москву. Упакуйте». «Железной дорогой или аэропланом?» Дед употребил старорежимное наименование самолета. Видимо, из бывших. «Поездом надежнее», — подсказала Алена. «Да», — кивнул Славик. Книгу взвесили, поместили в картонный короб, чтобы не помялось, обернули тонкой мешковиной, перевязали джутовой веревочкой, капнули на узлы горячим сургучом. «Адрес напишите сами», — служащий пододвинул к Славику чернильницу. «И квитанцию заполните». Славик шумно выдохнул и вывел на листке плотной почтовой бумаги: «Москва, Кремль, товарищу Сталину. Почтовик не проявил ни единой эмоции, даже глазом не моргнул. Принял как нечто само собой разумеющееся. 15 рублей 75 копеек. Квиточек не забудьте, гражданин. Через несколько шагов по выходу из гулкого здания главпочтамта Славик обернулся, подсознательно ожидая увидеть за спиной хмурых типов в плащах с поднятым воротником и надвинутых на глаза шляпах. Но не заметил даже постового милиционера. Кажется, леденящий кровь истории о всемогущей госбезопасности, следящей за каждым шагом советских граждан, несколько преувеличены. Впрочем, кто знает, вдруг подарки товарищу Сталину здесь посылают каждый день в промышленных масштабах. «Посылку обязательно проверят», — сказала Алена. «Может быть, не сейчас, а по доставке в Москву. И если найдут интересный, доложат куда следует. А вот что произойдет потом и в чьих руках она окажется?» «Нет смысла гадать. Мы попытались, и этого достаточно. Идем домой. Хватит, нагулялись».